утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Итак, 12 глава. Проблемы, связанные с биоэтикой. Текст настолько важный, так связан с повседневной жизнью людей, что я постараюсь не комментировать, а просто его прочитать. И что-то, может быть, немного объяснить. Итак, религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции. Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизни эмбриона саму жизнь. А посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не связаны с пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать не следует. Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и, несомненно, является грехом. Действительно, тема противозачаточных средств достаточно актуальна. Нередко к духовникам приходят люди и спрашивают, как им вести себя, как относиться к использованию таких средств. Основы социальной концепции дают ясный на это ответ. Итак, супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей. Один из путей реализации ответственного отношения к рождению является воздержание от половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо памятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским супругам. Цитирую. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Конец цитаты апостола. Очевидно, продолжают основы социальной концепции, что решение в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же надлежит с пасторской осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоровье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, различая тех, кто может вместить высокие требования воздержания, от тех, кому это не дано, и заботясь прежде всего о сохранении и укреплении семьи. Итак, в основах социальной концепции нет категорического запрета на употребление противозачаточных средств, за исключением тех средств, которые носят абортивный характер. А вот что касается средств, которые таковой характер не имеют, то их использование зависит от духовника. А духовник должен выносить мудрые решения. Священное Писание оправдывает воздержание людей от половых отношений и на определенное время. И таким образом предлагает один из способов регулирования рождаемости, если хотите. Но не для всех этот способ возможен и приемлем. Он требует определенной духовной зрелости, духовной силы, способности управлять своими чувствами, своими эмоциями. Не каждая пара на это способна. И поэтому духовник, в случае обращения к нему людей, должен принять решение, исходя, как сказано, из духовной зрелости людей, из их возраста, из многих других обстоятельств, в частности, из обстоятельств их жизни. В этой же главе «Основ социальной концепции» содержится очень важный раздел, касающийся применения новых биомедицинских методов, направленных на преодоление бесплодия. Да, действительно, некоторые супружеские пары не могут иметь детей. Лечатся терапевтически, хирургически. И не всегда эти методы достигают цели. И вот в настоящее время с развитием новых биомедицинских технологий появляются как бы и новые возможности производства или воспроизводства человеческого рода. Эти новые технологии настолько радикальны, что ничего подобного в прошлом не было. Естественно, к церкви обращают люди и вопросы по поводу этих новых технологий. Ну, так называемое искусственное зачатие, зачатие в пробирке, вне не только брака, но даже вне интимных отношений между людьми. Как к этому относиться? Послушаем текст «Основ социальной концепции». Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и физического здоровья человеческой личности. Почему? Да вот почему. Потому что под угрозой оказываются отношения между людьми, издревле лежащие в основе человеческого общества. С развитием упомянутых технологий связано также распространение идеологии так называемых репродуктивных прав, пропагандируемых ныне на национальном и международных уровнях. И далее основы говорят вот о чем. В молитвах чина венчания православная церковь выражает веру в то, что чадородие есть желанный плод законного супружества. Но вместе с тем, и это очень важно понять, чадородие не является единственной целью брака. Наряду с плодом чрева на пользу, как говорит о том молитва в чине венчания, супругам и спрашиваются дары неприходящей взаимной любви, целомудрия и единомыслия душ и телес. То есть целью брака является не только чадородие, но и любовь, которая одновременно является высшей нравственной ценностью. Поэтому брак, который не сопровождается чадородием по каким-то причинам, связанным с невозможностью родить ребенка, ни в коем случае нельзя считать неполноценным или лишенным смысла. Потому что и в таком браке между мужем и женой может и должна осуществляться любовь, величайшая добродетель и величайшая ценность. Поэтому пути к деторождению, не согласные с замыслом Творца жизни, с замыслом Божьим, церковь не может считать нравственно оправданным. Ведь очень важно понять, что чадородие связывается с таинством любви. И если одно отрывается от другого, то значит нарушается замысел Божий о человеке, потому что Бог так о нас замыслил. Бог так решил, это его замысел, чтобы продолжение рода связывалось с реализацией самого высокого и самого возвышенного чувства и одновременно самой возвышенной нравственной ценности с любовью. Почему? Об этом можно много говорить, но это не случайно. Воспроизводство человеческого рода связывается с реализацией